Неужели это так трудно? Тянь Гуанмин был потрясен. Эти потомки Цзинюди были в безграничном царстве и много дней провели в великой солнечной печи. Но они были недостаточно хороши и не достигли стандарта даже для первых врат. Цзинюди вздохнул. Прыжок через врата драконов навсегда изменит жизнь существа. Как это может быть таким простым делом? Тянь Гуанмин подумал об этом и почувствовал, что в этом был смысл. Если бы это было так просто, то оно бы того не стоило. Тогда бы каждый раз большое количество существ добивалось успеха. Те немногие, кто подпрыгнул на 200 метров, могут попробовать еще раз. Может быть, у вас получится. Что же касается тех, кто прыгнул на 100 метров, то у вас нет и единого шанса, с сожалением сказал Цзинюди. Если кто-то прыгнул на 100 метров, это означало, что он определенно не сможет добиться успеха. Если бы тут был отец Цзулонга, то он был бы в ярости. Он холодно посмотрел бы на них и выгнал из семьи. Он бы сказал, что на острове драконов нет места мусору. Но Цзинюди был другим. Он не рассердился и не подумал изгнать их. Он просто почувствовал жалость. Было трудно найти другой способ изменить свою жизнь в одно мгновение. Но тот, чей первый прыжок выдался всего на 100 метров, не желал сдаваться. Он стиснул зубы и попытался еще раз. Он терпел неудачу раз за разом. Другим братьям было невыносимо смотреть на него. Каждый раз, когда кто-то после прыжка попадал в водоворот, это было действительно ужасно. Но он не сдавался. У нас выдается не так уж много шансов изменить судьбу. Если вы не воспользуетесь шансом, этот шанс исчезнет навсегда, сказал Цзинюди. Он велел крокодилу-дракону и Цзулонг тоже попробовать. Крокодил-дракон и Цзулонг глубоко вздохнули и решительно пошли вниз. Не только они, но и многие другие потомки драконьей расы направились вниз. Они трансформировались в свои основные тела и начали пытаться перепрыгнуть через врата. Но никому это так и не удалось. Тело крокодила-дракона было длиной в 100 футов. В тот момент, когда он прыгнул вверх, огромная сила практически никак не повлияла на него. Глава 360. Хочешь уйти, Хонг? Каждый раз, когда кто-то падал, возникала огромная суматоха, и то и дело раздавались крики боли, но никто не сдавался. Все стискивали зубы и изо всех сил пытались пролететь хотя бы через одни врата. Крокодил-дракон не знал, как звали этого дракона, но он видел, что этот дракон был драконом наводнения. Он полагался на свое упрямство и стойкость. В первый раз он прыгнул на 100 метров. На свою 20-ю попытку он, наконец, достиг 200 метров. Он был действительно полон решимости. И хотя по всего его телу текла кровь, он не собирался сдаваться. Во время своего 21-го прыжка его тело начало кровоточить, и он сломал множество костей, но все равно не собирался сдаваться. Крокодил-дракон подошел к нему и сказал: «Ты умрешь, если продолжишь пытаться. Я не хочу быть драконом наводнения всю свою жизнь». Этот дракон наводнения стиснул зубы и прыгнул еще раз изо всех сил. На этот раз он прыгнул очень высоко, 250 метров, всего в 50 метрах от первых врат. 50 метров, это расстояние наполнило его отчаянием. Он знал, что не сможет прыгнуть так высоко. Он медленно приземлился. Достигнув вершины, он посмотрел на врата драконов и печально заревел. Он действительно не хотел мириться со своей судьбой. Когда крокодил-дракон увидел это, он вдруг вспомнил дни своей юности. Он сражался в одиночку и был очень упрям. Разве он не был похож на этого дракона наводнения, который сейчас пытался прыгнуть через врата драконов? Его четверо братьев набирались силы и ожидали лучшего момента, в то время как он мог полагаться только на свою решимость. Но его решимость начала таять, и у него осталось не так уж много времени. Он был покрыт как внутренними, так и внешними травмами. В пределах владений врат драконов никто не мог использовать истинную ци и мог использовать только свое физическое тело, так что если чье-то тело будет ранено так много раз, крокодил-дракон взревел от ярости. Он взмахнул хвостом и взлетел. «Пойдем, я тебя проведу». По пути крокодил-дракон схватил этого дракона за хвост и протащил до первых врат. Все были ошеломлены. Да, эти 300 метров были для многих непреодолимым препятствием, но для крокодила-дракона они не были чем-то серьезным. По пути он даже прихватил с собой дракона наводнения. Можно сказать, что крокодил-дракон протащил дракона наводнения через первые врата. Дракон наводнения посмотрел на дракона-крокодила. Он был потрясен и благодарен, но не знал, что сказать. «Твои раны довольно тяжелые, займись ими». Это было всем, что сказал крокодил-дракон. Он даже не повернул головы и продолжил лететь вперед. Первые врата не были его целью. Целью крокодила-дракона были девятые врата. Многие из потомков смешанных драконов завидовали ему. Он так просто перепрыгнул через первые врата драконов. Зависть, ненависть, ревность. Большинство их глаз стали красными, но у них не было выбора, и они могли только пытаться перепрыгнуть через первые врата. Цзулонг улыбнулся. «Поскольку ты уже пересек врата, я не могу отстать». Цзулонг посмотрел на четырех потомков Цзинюди и спросил: «Вам нужна помощь?» Они были уверены в себе и отвергли Цзулонга, сказав ему, что они будут полагаться на свои собственные силы. Цзулонг больше ничего не сказал и просто прыгнул. Хонг-хонг-хонг. Первые 300 метров не могли преодолеть многие драконы. Большинство летели очень медленно, но Цзулонг был подобен молнии. Со звуком стрелы он сразу же преодолел 300 метров, и Цзулонг не остановился на первых вратах. Его цель заключалась в девятых по счету вратах. Хонг-хонг-хонг. Когда кто-то пересекал врата драконов, давление становилось все тяжелее и тяжелее не только на тело, но и на душу. Различные демоны, желания и души приходили и начали искушать культиватора, что часто заставляло их замедляться или вовсе потерять волю к борьбе. К счастью, желание Цзулонга и крокодила-дракона было твердым, и они совсем не пострадали. Они двигались вперед, ни на что не отвлекаясь. Вскоре и другие начали прорываться через врата, но большинство останавливалось после преодоления первых врат. Например, дракон наводнения, которого пронес крокодил-дракон. Он активировал свою скрытую родословную и превратился в золотого дракона. Он ревел и был чрезвычайно возбужден. Он даже начал хвастаться, чем привлекал завистливые взгляды многих вокруг. Он превратился в золотого дракона из дракона наводнения. Каждый лично был свидетелем этого и испытывал искушение перепрыгнуть через врата, но большинство не могло этого сделать. Лишь немногие могли преодолеть хотя бы первые врата. Десятки тысяч существ прибыли сюда из разных миров, но воспользоваться этим шансом оказалось намного труднее, чем они думали. Кроме крокодила-дракона и Цзулонга, которые спокойно продвигались вперед, третий по счету дракон смог преодолеть только вторые врата. Если он сможет преодолеть третьи врата, то станет вождем. Так что можно было себе представить, сколько внимания привлекли крокодил-дракон и Цзулонг. Один из них преодолел седьмые врата, в то время как другой – шестые. Они продолжали двигаться вперед, не сбавляя скорости. Давление теперь было сравнимо с огромными горами, но они стиснули зубы и продолжали продвигаться вперед. Когда тот огненный дракон увидел это, он не поверил своим глазам. «Как это возможно?» – недоверчиво спросил он. «Как эти две грязнокровки смогли пролететь так далеко?» И он был врагом этих двоих. Даже если они не смогут преодолеть следующие врата и остановиться на достигнутом, они все равно станут слишком ужасающими. В этот момент старый огненный дракон захотел убежать. Старый огненный дракон на самом деле был в ужасе от них двоих, и у него не было другого выбора. Цзулонг и крокодил-дракон были слишком сильными. Старый огненный дракон взглянул на них, и его сердце подпрыгнуло. Крокодил-дракон действительно прошел сквозь восьмые врата. Более того, Цзулонг прошел сквозь седьмые. Они продолжали двигаться со стабильной скоростью, ни быстро, ни медленно. В глазах всех они были подобны богам. В этот момент больше никто не прыгал. Все внимательно следили за Цзулонгом и крокодилом-драконом. Сколько именно врат они смогут преодолеть? Смогут ли они оба прорваться сквозь девять врат? Когда Тянь Гуанмин увидел это, он эмоционально спросил: «Они же смогут сделать это?» Мистер Мул и остальные подбадривали Цзулонга и крокодила-дракона и нервно наблюдали за ними. Цзинюди кивнул и громко рассмеялся. «Неплохо, они сделают это. Добраться до девятых врат нелегко, но они вдвоем смогут сделать это. Это просто потрясающе». Цзинюди громко рассмеялся и посмотрел на кого-то конкретного краем глаза. Он смотрел на старого огненного дракона. Он отступал. Он действительно хотел убежать. «Думаешь, я тебя отпущу?» Цзинюди холодно рассмеялся. Глава 361. Кровь и хаос. Цзинюди пролетел по воздуху и с громким взрывом врезался в океан. Позади него был старый огненный дракон. «Что ты собираешься сделать?» Старый огненный дракон гневно посмотрел на Цзинюди, и по какой-то причине его охватила паника. «Ты хочешь уйти?» Цзинюди выпрямился и спокойно направился к старому огненному дракону. «Этот мир так огромен, и я могу отправиться куда захочу». Старый огненный дракон был очень силен, но он не осмеливался смотреть в глаза Цзинюди. В тот момент, когда он посмотрел в них, его уверенность полностью исчезала. Цзинюди уставился на старого огненного дракона и приказал: «Мир огромен, и, естественно, никто не может ограничить твою свободу, но тебе нельзя уходить». Старый огненный дракон в ярости закричал: «Кто? Кто ты такой, чтобы отдавать мне приказы? Я хочу уйти. Хонг. Гигантский хвост Цзинюди ударил вниз, и пространство разорвалось. Рябь ударила в лицо старого огненного дракона, заставив его вздрогнуть, после чего он покатился по воздуху, как мячик. Теперь ты понял, почему я могу приказывать тебе? Цзинюди холодно посмотрел на старого огненного дракона. У старого огненного дракона закружилась голова. Придя в себя, он в ужасе посмотрел на Цзинюди. Он запаниковал, так как понял, что не сможет дать отпор Цзинюди. «Мне очень жаль, я никуда не уйду», — старый огненный дракон извинился. «Если ты посмеешь сбежать, я тут же убью тебя». Цзинюди был удовлетворен. Старый огненный дракон в ярости посмотрел на Цзинюди. Это была прямая угроза. Варварская, бесстыдная мразь. Старый огненный дракон решил, что убьет его, но в следующую секунду под пристальным взглядом Цзинюди он вернулся на свое прежнее место. Он смерил Цзулонга и крокодила дракона смертельным взглядом. Будет лучше, если они умрут. Две грязнокровки хотят измениться, но они, казалось, действительно смогут это сделать. Под всеобщими взглядами крокодил-дракон шаг за шагом шел вперед, к краю девятых врат. Мир девятых врат был прямо впереди, и он мог прикоснуться к нему. Перед ним был барьер, который, однажды преодолев, позволил бы ему увидеть свет победы. Крокодил-дракон внезапно встал. Его стофутовое тело выпрямилось, как у человека, и он закричал: «Я прорвусь, Донг!» Под всеобщими взглядами крокодил-дракон прыгнул в девятые врата. Все наблюдали за ним очень внимательно. Появится ли сегодня высший гений, который смог пересечь все девять врат? Но крокодил-дракон вдруг остановился и повернул голову. Цзулонг только-только перешел через восьмые врата. «Брат, быстрее, прорвемся вместе!» Крокодил-дракон громко рассмеялся. Он не сделал больше ни шага и принялся ждать его. Когда Цзулонг увидел это, он ускорился и подошел к краю девятых врат. Люди, которые увидели эту сцену, были тронуты их братством. Репутация первого человека, который прорвется через все девять врат, была бы огромной, но крокодилу-дракону было все равно. Он хотел прорваться сквозь них вместе с Цзулонгом. «Похоже, они ближе, чем большинство из нас», — пробормотал мистер Мул. «Они прожили вместе 10 000 лет и привыкли друг к другу, особенно из-за тех 8 000 лет, когда их подавляли. Они поддерживали друг друга в это время, и этот инцидент огорчил мистера Мула. «Давайте, вы сможете это сделать», — крикнул мистер Мул спустя мгновение. «Они обязательно это сделают», — Цзинюди кивнул. Крокодил-дракон и Цзулонг посмотрели друг на друга. «Давай атакуем вместе», — сказал Цзулонг. Его глаза ярко горели. Возможность, которую он ждал 10 000 лет, наконец появилась. «В атаку!» — закричал крокодил-дракон и прыгнул. Хонг-хонг-хонг! Перед ними открылся огромный мир. Цзулонг не сдерживался. Его кроваво-красное тело дракона наводнения взлетело в небо. Хонг-хонг-хонг! В этот момент окружающая атмосфера изменилась. Ужасающая аура распространилась, и из-за девятых врат вылетел страшный человек. Он был 3000 футов ростом и обладал потрясающим телом. Его доспехи были похожи на небесные артефакты, были черными, как чернила. Хаотическая аура окутала его тело. Крокодил-дракон преобразился. Он пересек девятые врата, активировав все свои скрытые вены, и превратился в крокодила-дракона хаоса. Он родился из хаоса и был окружен 100 милями энергии хаоса, которая могла разъесть любого и превратить врага в хаос. Его огромное 3000-футовое тело дрожало. Оно было совершенно не похоже на его прошлое тело. Конг. Вспыхнул кроваво-красный свет, и вслед за ним появился гигантский дракон с красным телом. Он был шириной в 100 футов. Он выглядел не так устрашающе, как крокодил-дракон, но его аура была не слабее. Кровавый дракон. Это было сильное мутировавшее существо из расы драконов. Цзинюди увидел, как родился кровавый дракон, и потерял хладнокровие. Кровавый дракон. Это действительно кровавый дракон. Это невероятно. В древние времена у расы драконов был только один подобный дракон, но теперь появился еще один. Ха-ха-ха-ха. Цзинюди был очень счастлив и громко смеялся, пока летел в небе. Сегодня появилось два гения, которые смогли пересечь 9 врат драконов. Одним из них был ужасающий крокодил-дракон хаоса, а другой был кровавым драконом, который появился только один раз за всю историю расы драконов. Аура этих двоих подавила всех в округе. Цзинюди громко рассмеялся, а лицо старого огненного дракона стало совершенно серым. Он смотрел на них с недоверием. Как это возможно? Старый огненный дракон хотел выругаться. Крокодил-дракон хаоса и кровавый дракон, почему им не выдали родословную истинного древнего дракона. Старый огненный дракон начал ругаться на врата драконов. «Убьем его», — сказал крокодил-дракон Хаоса. Он был мелочным человеком, а этот старый огненный дракон недавно чуть не убил его. Но теперь, когда он пробудил родословную крокодила-дракона Хаоса, его сила перескочила в царство императора. Теперь, когда у него появились силы, первое, что он захотел сделать, так это убить старого огненного дракона. Убить. Кровавый дракон превратился в полосу света и бросился в атаку. Старый огненный дракон был ошеломлен и начал молить о пощаде. Он стал мишенью двух монстров. Так как же он мог выйти победителем из этой битвы? Он начал молить о пощаде, но его никто не слушал. Глава 362. Дорогой девятый брат. 3000-футовое тело крокодила-дракона Хаоса было огромным. Он агрессивно атаковал своего противника и выглядел просто невероятно устрашающе. Хаотическая энергия, окружающая его, заставила старого огненного дракона задрожать. Он хотел сбежать как можно быстрее, но кровавый дракон не давал ему уйти. Хонг. Кровавый дракон не был разумным, и его аура была не слабее, чем у старого огненного дракона. Он тоже теперь был в царстве императора. Раньше он был только в царстве эпоса, но теперь, когда его родословная так сильно скакнула вперед, он вошел в царство императора. Насколько он стал силен, когда он обнажил клыки и заревел, мощная ударная волна заставила старого огненного дракона задрожать. Его кровь стала нестабильной и вырвалась наружу. Его кровь была поглощена, в результате чего старый огненный дракон стал на размер меньше. Нет, старый огненный дракон продолжил умолять, но крокодил-дракон Хаоса не дал ему и шанса. Он открыл рот и резко клацнул зубами. Покачав головой и услышав звук ломающихся костей, он разжал челюсти, и кровавый дождь хлынул на океан, окрасив его в красный цвет. Огненный дракон был разорван на куски. Его защита была подобна бумаге перед крокодилом-драконом Хаоса. Дракон в царстве императора не смог выдержать и одного удара крокодила-дракона Хаоса. Кровавый дракон даже не атаковал, а просто холодно наблюдал за битвой, чтобы этот дракон не решил попытаться сбежать. «Ты чуть не убил меня, так что я просто отомстил». Крокодил-дракон Хаоса с презрением выплюнул драконье мясо, после чего злобно сплюнул. Кровавый дракон посмотрел на него и сказал, «Ты и дальше будешь так выглядеть». Нынешний крокодил-дракон Хаоса был размером в 3000 футов. Хаотическая энергия окутывала его, и в его теле была безграничная энергия. Чем больше он будет культивировать, тем страшнее будет становиться. Но его тело в данный момент было просто слишком огромным. «Для нынешнего меня не составит труда уменьшиться», крокодил-дракон Хаоса ухмыльнулся, и его тело медленно сжалось. Энергия Хаоса рассеялась, и он превратился в трехметрового крокодила. Он встал, как человек, и в своих собственных доспехах он выглядел действительно устрашающе. Он мог свободно управлять своим телом, и теперь, когда он стал настолько сильным, он решил не превращаться в человека и решил пока что ходить в своем собственном теле. «Что касается тебя, ты назвал себя Цзулонг, но теперь стал кровавым драконом». Крокодил-дракон Хаоса громко рассмеялся. «Кровавому дракону было все равно. Тогда я изменю свое имя на кровавый дракон. Это не слишком?» Крокодил-дракон Хаоса был ошеломлен. «Имя – это просто имя. Теперь, когда я стал кровавым драконом, я не смогу эволюционировать в истинного драконьего предка. Так что имя Цзулонг не подходит мне. Кровавому дракону было все равно. Нормальные драконы будут медленно совершенствоваться и в итоге превратятся в истинного драконьего предка. Но не кровавые драконы. Кровавые драконы были мутантами, и их окончательная форма не была истинным драконьим предком. Делай, что хочешь. Неважно, Цзулонг ты или кровавый дракон, ты, мой брат, крокодил-дракон Хаоса». Ефен громко рассмеялся. Он был искренне счастлив. Кровавый дракон кивнул. Он хотел что-то сказать, но вдруг ужасающая аура распространилась по океану. «Донг, кто это?» Крокодил-дракон Хаоса повернулся в ту сторону, откуда исходила аура. Кровавый дракон тоже посмотрел в ту сторону. Недалеко от врат драконов появилась гигантская телепортационная формация. Она была окутана узорами, и из нее лился яркий свет. Это была телепортационная формация мирового класса. Вскоре из нее появились десятки гигантских настоящих драконов. Они были огромными, и их ауры тут же покрыли весь океан. «Где тот, кто пересек все девять врат?» — спросил гигантский дракон, объятый пламенем, вылетев из телепортационной формации мирового класса. Его голос был глубоким и громким и эхом разнесся по всему океану. Все обратили свои взоры на кровавого дракона и крокодила-дракона хаоса. Гигантский дракон, объятый пламенем, в шоке произнес. Сразу два, когда он увидел кроваво-красного дракона, то был потрясен. С древних времен у расы драконов был только один кровавый дракон, из-за чего многие предки не были уверены, что кровавые драконы вообще существовали когда-либо. Но теперь появился кровавый дракон. Все сомнения исчезли, и этот гигантский дракон, окутанный пламенем, не мог не испытать зависти. В следующую секунду он увидел крокодила-дракона хаоса и ничего не сказал. Крокодил-дракон хаоса спрятал свою хаотическую ауру и казался действительно обычным. Гигантскому дракону, объятому пламенем, было все равно. Он подумал, что только кровавый дракон пересек 9 врат, поэтому тепло сказал: «Это невероятно, следуй за мной на остров драконов, так ты сможешь присоединиться к моей расе огненных драконов. Я дам тебе ресурсы, а также технику расы драконов, с которой ты сможешь вознестись». Этот гигантский дракон решил зайти с козырей. Нормальный человек принял бы такое теплое предложение, но кровавый дракон просто холодно смотрел на него, не сказав ни слова. В его сердце даже появилось сильное намерение убить. Верно, это было убийственное намерение. Кровавый дракон действительно хотел убить. Его намерение было сильным и ужасающим, и оно шокировало крокодила-дракона хаоса рядом с ним. Он уставился на кровавого дракона. Гигантский дракон почувствовал это и нахмурился. «Я приглашаю тебя присоединиться к острову драконов, но ты на самом деле хочешь убить меня?» Кровавый дракон взлетел в небо. Его аура вступила в бой с аурой этого дракона, и он холодно сказал: «Девятый брат, давно не виделись». Гигантский дракон был потрясен и уставился на кровавого дракона. «Как ты меня назвал?» – недоверчиво спросил он. Кровавый дракон холодно рассмеялся и сказал: «Мы не встречались 10 000 лет, но ты не смог узнать своего брата?» Гигантский дракон, объятый пламенем, пробормотал: «Это невозможно. Мой брат был мусором с плохой родословной. Ты не можешь быть им, глупый брат. До того, как я пролетел через врата драконов, я был тем самым мусором». Кровавый дракон холодно рассмеялся. «Это не можешь быть ты». Гигантский дракон покачал головой, не желая в это верить. «Лун Юнь Вэй, мой любимый девятый брат, ты все еще помнишь своего жалкого слабого брата?» Кровавый дракон внезапно закричал. Его слова казались теплыми, но были полны печали и ярости. Глава 363. Брат, времена изменились. Лун Юнь Вэй был девятым братом кровавого дракона. 10 000 лет назад он был первым, кто избил кровавого дракона до полусмерти. Кровавый дракон был изгнан с острова драконов и остался один, и ему ни на кого было положиться. Когда он увидел своего девятого брата, то в глубине души был очень счастлив. Но этот брат ударил кровавого дракона хвостом, тяжело ранив его. Ту встречу кровавый дракон хорошо запомнил. Его кроваво-красные зрачки сверкали острым убийственным намерением. Он был действительно силен и даже не пытался скрыть это. Сейчас кровавый дракон хотел убить своего девятого брата. Лун Юнь Вэй в шоке посмотрел на кровавого дракона и смерил его взглядом. Он все еще не понимал, что этот дракон был его братом. Но когда кровавый дракон произнес свое собственное имя, Лун Юнь Вэй должен был признать, что этот редкий кровавый дракон на самом деле был его братом. «Ты все еще жив?» Лун Юнь Вэй был потрясен. Он не мог не быть потрясен до глубины души. 10 000 лет. Его выгнали с острова драконов, и 9 братьев вынудили его уйти на 1 из 10 земель. Он не должен был подниматься обратно, но дракон смешанной крови вдруг превратился в кровавого дракона. Он обладал неограниченным потенциалом и даже смог пробиться в царстве императора. Они оба были на одном уровне. Как такое возможно? У него была чистая родословная расы драконов, а его брат обладал смешанной кровью. 9 братьев вместе атаковали кровавого дракона. Они атаковали его из-за того, что грязнокровка повлияла бы на честь драконов, поэтому они должны были уничтожить его, но поскольку они были от одного отца, они не убили его, а просто вынудили его уйти на 10 земель. Но теперь кровавый дракон преобразился. Он стал вторым кровавым драконом за всю известную им историю. Что касается родословной, то теперь он сокрушал всех остальных братьев. Как мог Лун Юнь Вэй принять это? Он хотел завербовать кровавого дракона, но теперь отбросил эти мысли. Видя убийственное намерение кровавого дракона, он не простил бы их. Так разве должен был он унижаться перед ним? Он нападет и убьет его прямо сейчас. «Поскольку ты мой 10-й брат, «Я убью тебя!» – в ярости закричал Лун Юньвэй. Он сплюнул, и наружу хлынула грохочущая магма. После того, как Лун Юньвэй понял, что кровавый дракон – его брат, и что его не было смысла пытаться завербовать, он понял, что кровавый дракон определенно отомстит за все те унижения. Раз так, то лучше напасть первым, чем ждать нападения. Лун Юньвэй был решителен и не проявлял милосердия. Он выплюнул драконье пламя, желая сжечь кровавого дракона. Но он недооценил силу кровавого дракона. Хонг, когда магма приземлилась, тело кровавого дракона рассыпалось на множество мелких кровавых бусин, и все они полетели в сторону Лун Юньвэя. Магма не смогла сжечь их, но Лун Юньвэй не был удручен. Он взмахнул когтем, желая уничтожить многочисленные кровавые бусины. Хонг-хонг-хонг. Этот удар был действительно ужасающим и заставил пространство разорваться на части. Крокодил-дракон Хаоса смотрел на него с серьезным выражением лица. Если кровавый дракон проиграет, он сразу же бросится в атаку. Цзинюди тоже внимательно следил за битвой. Он был очень серьезен, но следил только за 9 гигантскими драконами позади Лун Юньвэя. Эти телохранители явно вмешаются в битву, если их молодой мастер начнет проигрывать. Битва между кровавым драконом и Лун Юньвэем была действительно напряженной. Драконий коготь мелькал в пространстве, но кровавые бусины ничего не боялись. Вскоре они собрались вместе, превратившись в кровавого дракона, который махнул хвостом. Бум! В небе прогремел гигантский взрыв. Кроваво-красный гигантский дракон и объятый пламенем дракон сцепились друг с другом. Пен. Удар кровавого дракона вызвал у Лун Юньвэя головокружение. Один из 9 гигантских драконов позади Лун Юньвэя нахмурился и хотел вмешаться, но Лун Юньвэй холодно сказал: «Я хочу увидеть, как сильно изменился мой слабый и трусливый брат. Сейчас ты все узнаешь». Кровавый дракон яростно атаковал, отбросив Лун Юньвэя на десятки метров назад. Со вспышкой в воздухе драконий коготь метнулся к дракону. «Я не такой, как раньше. Я помню каждого из тех, кто издевался надо мной. Ты первый, которого я убью, но не последний», — прокричал кровавый дракон. «Умри!» — в ярости закричал Лун Юньвэй. 2 гигантских дракона сцепились друг с другом. Они ревели, их доспехи разбивались друг о друга, и в небе затанцевала свежая кровь. Огонь драконьего пламени. Лун Юньвэй был подавлен кровавым драконом, и у него не было возможности сопротивляться. Кровавый дракон был слишком силен. Оба они были в царстве императора, но кровавому дракону было все равно на раны. Он ничего не боялся и впитывал кровь Лун Юньвэя, тем самым восстанавливая свои раны. Это привело Лун Юньвэя в ярость, и он собрал все свои силы, чтобы повалить кровавого дракона на землю. Он выплюнул изо рта шар ужасающего пламени, который потек в желудок кровавого дракона. Хонг-хонг-хонг. Это была действительно ужасающая атака. Река магмы потекла из Лун Юньвэя в тело кровавого дракона. Кровавый дракон пытался сопротивляться, но Лун Юньвэй был полон решимости убить его. Он даже нанес удар своей истинной энергией по своему брату. Постепенно сила кровавого дракона начала ослабевать. «Умри!» После того, как Лун Юньвэй выплюнул пламя, он отбросил кровавого дракона в сторону. Он взревел к небу, и аура императора подавила всех в округе. Когда крокодил-дракон Хаоса увидел это, он пришел в ярости и хотел броситься вперед, чтобы отомстить за своего брата, но тут же остановился. Проглотив пламя, кровавый дракон встал, и его тело засияло. Под его кроваво-красной кожей горели языки пламени. Лун Юньвэй был потрясен. «Ты не умер?» 10 000 лет накопления хлынули в тело кровавого дракона, но он не умер. «Знаешь, в чем заключается сила кровавого дракона?» — холодно спросил кровавый дракон. Лун Юньвэй посмотрел на кровавого дракона, но тот ничего не знал. Остальные тоже ничего не знали и нервно наблюдали за происходящим. «Я могу поглотить все виды энергии, чтобы исцелить себя. Пока ты не убьешь меня одной атакой, я буду продолжать становиться все более сильным. Ты дал мне пламя, которое копил в течение 10 000 лет, тем самым сделав меня еще сильнее». Кровавый дракон холодно улыбнулся. Его гигантское тело меняло цвет, и пламя поглощалось кровью. Огромная сила наполнила тело кровавого дракона, и он не мог не закричать в ярости. Хонг. На этот раз кровавый дракон был настолько ужасен, что заставил всех наблюдающих задрожать. Он был так быстр, что Лун Юньвэй не смог даже разглядеть его. Он был мгновенно поражен гигантским телом. Как это возможно? Лун Юньвэй был потрясен. Он сделал что-то не так. Пламя, которое он выплюнул, не убило кровавого дракона, а вместо этого укрепило его. «Глупый брат, времена изменились. На этот раз ты умрешь, Кровавый дракон холодно подошел к нему. Он действительно хотел убить Лун Юньвэя. Глава 364. Ты искал меня? Перемена кровавого дракона была чем-то таким, чего никто не ожидал. Все думали, что кровавый дракон умрет из-за того пламени. Но в мгновение ока все изменилось. Кровавый дракон не умер. На самом деле он поглотил пламя Лун Юньвэя, из-за чего его тело стало покрыто красным туманом. Он свернулся в воздухе, и окружающий воздух задрожал. Кровавый дракон холодно посмотрел на своего девятого брата. В прошлом он любил виться около девятого брата. Хотя девятый брат часто игнорировал его, кровавый дракон думал, что он просто не любил общаться с другими людьми. Но тот удар разбудил его. Когда его отправили на 10 земель, кровавый дракон думал о том, каким холодным и жестоким был его девятый брат. Кровавый дракон посмотрел на Лун Юньвэя именно так, как он смотрел на него в тот день. Лун Юньвэй был полон шока и беспокойства и тяжело дышал. «Умри!» – кровавый дракон атаковал. Кровавый туман взорвался и хлынул вперед. «Спасите меня!» – в ярости закричал Лун Юньвэй. Он знал, что он не был ровней кровавому дракону. Он был слишком страшен. После прыжка через врата драконов он стал полностью отличаться от прежнего дракона наводнения. Пламя, которое он улучшал в течение 10 000 лет, было недостаточно, чтобы убить его, и именно поэтому Лун Юньвэй попросил о помощи. С ним пришло 9 огненных драконов. У них были сильные ауры, и самый сильный из них находился на вершине царства императора. Хотя они не вмешивались, они внимательно следили за битвой, и как только Юньвэй позвал на помощь, они двинулись вперед. Хонг! Вспыхнуло пламя. Гигантский дракон использовал технику драконьей расы – огненную тюрьму. Пламя взметнулось вверх, превратившись в тюрьму, в которой был заперт кровавый дракон. Но, к несчастью, кровавый дракон взревел. Многочисленные кровавые драконы отделились от его тела. Одна его капля крови стала одним кровавым драконом, который избежал тюрьмы, и все они продолжили избивать Лун Юньвэя. Древние разрушения. В следующую секунду вспыхнуло ужасающее пламя. Они использовали свое понимание Дао, чтобы запереть все пространства. Сцены древних разрушений были действительно спокойными и тихими. Все в пространстве постепенно рассеивалось. Кровавый дракон закричал от ярости, и это понимание Дао укрепило его тело. Он заблокировал атаки древнего разрушения, но его продвижение было заблокировано. Это было связано с пониманием Дао. Причем это понимание находилось на пике царства императора, из-за чего кровавый дракон не мог прорваться. 2 огненных дракона атаковали его, желая спасти Лун Юньвэя. Лун Юньвэй сначала был напуган и хотел сбежать, но теперь он громко смеялся. «Ну и что с того, что ты сильный? Ты одинок. Неужели ты считаешь себя непобедимым небожителем?» Кровавый дракон был зажат в клешни, но холодно смотрел на Лун Юньвэя. «Не смотри на меня так, ты брошенный ребенок. И таким ты и останешься навсегда. Как ты можешь подняться обратно?» Лун Юньвэй не был счастлив. «Кто сказал, что я один?» — холодно спросил кровавый дракон. «У тебя есть помощники?» Слова Лун Юньвэя были полны презрения. «Есть, например, я». Крокодил-дракон хаоса пролетел мимо. Его 3-метровое тело изменилось, превратившись в 3000-футового крокодила-дракона хаоса. Хаотическая энергия обернулась вокруг него, и он уставился прямо на огненного дракона на пике царства императора, после чего варварски набросился на него. Хонг-хонг-хонг. Этот огненный дракон не обращал внимания на крокодила-дракона хаоса, и он даже не думал, что маленький крокодил-дракон будет таким ужасающим. Один его удар заставил его перевернуться. Хонг-хонг-хонг. Крокодил-дракон хаоса разрушил пространство, на которое он наступал, и темная, хаотическая энергия распространялась вокруг него. Он не только не пострадал, но и был как рыба в воде. Он прикусил хвост огненного дракона и, повернув голову, после чего с ревом откусил его. «Кача!» — огненный дракон закричал. Драконья кровь разлилась по воздуху, вскипятив в итоге океанскую воду. Все это произошло слишком быстро. Крокодил-дракон хаоса ворвался на сцену слишком быстро и слишком диким образом. Он разгромил огненного дракона на пике царства императора. Он был так страшен, что никто не осмеливался в это поверить. Пасть крокодила-дракона хаоса была похожа на небесный артефакт, который разрушил оборону огненного дракона на пике царства императора, как будто это было ничто. С треском броня разлетелась вдребезги. «Убейте его!» — в ярости закричал Лун Юньвэй. Ужасающий огненный дракон появился у всех перед глазами, после чего уставился на крокодила-дракона хаоса и холодно сказал: «Я не ожидал, что вы вдвоем перепрыгнете 9-е врата. Есть множество вещей, которых вы не ожидали. Старый огненный дракон, у моего брата есть кто-то, кто заботится о нем. Он не дикий. Ты не боишься, что его хозяин найдет тебя и потребует объяснений?» Крокодил-дракон Хаоса усмехнулся. «У тебя есть хозяин?» Лун Юньвэй насмешливо посмотрел на кровавого дракона. «Конечно, у меня есть хозяин», — гордо сказал кровавый дракон. «Ты — собака, которой командуют другие. Только ты мог так опозориться. Ты запятнал честь расы драконов», — презрительно сказал Лун Юньвэй. «Мой хозяин непобедим. Я готов быть его подчиненным и выполнять его приказы», — гордо сказал кровавый дракон. Его не смущало, что он кому-то служил. «Верно, все вы не знаете, насколько силен хозяин», — сказал Цзинюди. Золотой свет атаковал старого огненного дракона, который давно пробился сквозь царство императора. Хотя Цзинюди был на пике царства императора, он не боялся этого старого дракона. «Золотой дракон». Лун Юньвэй посмотрел на него в шоке. Он не ожидал увидеть тут золотого дракона. Более того, как и кровавый дракон, он служил одному и тому же существу. Они запятнали честь расы драконов. Ярость появилась в глазах Лун Юньвэя. «Я убью вас всех. Я хотел бы увидеть, как ваш хозяин придет и спасет вас. Где он сейчас?» — в гневе спросил Лун Юньвэй. Он думал, что кровавый дракон запятнал честь расы драконов, раз решил стать подчиненным кого-то другого. «Меня кто-то искал?» — раздался голос, который звучал, как древний колокол. Этот голос потряс всех. Душа каждого содрогнулась. Все огляделись в поисках источника голоса. Лун Юньвэй вертел головой активнее всех. Полоса энергии меча вылетела из лба кровавого дракона. После того, как она вылетела, она превратилась в человека. Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на Лун Юньвэя. Его глаза были подобны океану мечей. Раздался яркий взрыв, после чего из его зрачков вырвалась полоса света. Целью этого света был Лун Юньвэя. Глава 365. Проглатывая Лун Юньвэя, этот энергетический клон был образован от полосы энергии меча, которую Ли Синьдао оставил на кровавом драконе. Ли Синьдао сказал, что будет внимательно наблюдать за кровавым драконом. Что же касается мистера Мула и остальных, то ему не о чем беспокоиться. Ли Синьдао оставил эту энергию меча на теле кровавом драконе на всякий случай, и теперь она вырвалась наружу, образовав клона Ли Синьдао. Этот клон был очень быстрым. Он несся по воздуху, как бабочка с сияющими крыльями. Он был и прекрасен, и опасен. Лун Юньвэй вообще не смог бы заблокировать атаку клона Ли Синьдао, поэтому он решил сбежать. Но был ли какой-то смысл убегать от Ли Синьдао? Клон Ли Синьдао сверкнул в небе, как падающий метеор. А еще он был похож на бабочку, пересекающую миры. В мгновение ока он оказался очень близко к телу Лун Юньвэя. «Проваливай!» Лун Юньвэй пришел в ярость. Он понимал, что этот клон был ужасно силен, поэтому попытался убежать, но не смог. Лун Юньвэй стиснул зубы и выплюнул драконью жемчужину. Это был его нейдан, и он был действительно страшен. Это нейдан, который я совершенствовал более 10 000 лет. Вся моя сущность заключена в нем, и он не может быть уничтожен. Перестань мечтать убить меня. Лун Юньвэй расширил его, и внутри него можно было увидеть проекцию огненного дракона, который обнажил свои когти. Он выглядел действительно устрашающе. Вождь огненных драконов беспокоился, что его сын столкнется с опасностью, поэтому он запечатлел частичку своей души в этом нейдане, чтобы его сын при необходимости активировал его силу. Вождь огненных драконов заботился о своих детях, но только о тех, у кого была густая родословная. Конг. Отпечаток души пробудился в нейдане. Он взревел и потряс все вокруг. Окрестности начали метаться из-за сильной бури, и все заволокло пламя. «Я, вождь огненных драконов с острова драконов. Почему ты хочешь убить моего ребенка?» — холодно спросил он. Ли Синьдао посмотрел на отпечаток души. «Видимо, сегодня состоится битва двух клонов. Сегодня я убью твоего ребенка, а затем отправлюсь на остров драконов, чтобы убить тебя», — без колебаний ответил Ли Синьдао. Этот вождь огненных драконов забрал его великую древнюю упавшую звезду и не вернул ее. Вождь огненных драконов был в ярости и холодно сказал: «Ты слишком самонадеян. Энергия меча», — холодно сказал Ли Синьдао. В следующий миг меч обрушился прямо на нейдан. Хонг. Раздался громкий взрыв. На короткое время в округе воцарилась тишина, но затем разразился ужасающий шторм, который накрыл 1000 миль. Волны начали вздыматься, а ветер завыл. Это столкновение было очень страшным, и из-за него по сердцу пробежали мурашки. Этот меч был подобен радуге, который решил пронзить Нейдан. Он был чрезвычайно страшным и заставил пространство расколоться. Но Нейдан на вид был в полном порядке. Лун Юньвэй громко рассмеялся. «Ну и что с того, что твоя энергия меча сильна? Мой Нейдан может заблокировать ее. Это и есть ваш так называемый хозяин, кровавый дракон. Кровавый дракон, ты действительно слеп». Кровавый дракон холодно посмотрел на Лун Юньвэя. Он был действительно уверен в Ли Синьдао и нисколько в нем не сомневался. Ли Синьдао презрительно улыбнулся. «Посмотри на свои Нейдан получше, прежде чем что-то говорить». Лун Юньвэй был потрясен и тут же уставился на него. Нейдан был цел. Может, внутри, он был в порядке. Стоп, тело Лун Юньвэя застыло. Его сердце упало на дно желудка. Нейдан был цел, но... Внутри него отпечаток души вождя огненных драконов исчез. Отпечаток души, оставленный ему отцом, исчез. Нейдан был целым, но душа исчезла. Лун Юньвэя в ужасе посмотрел на Ли Синьдао и вздрогнул. «Мой отец, где его отпечаток души?» «Он слишком много болтал», — легко ответил Ли Синьдао. «Так что я превратил его в пыль». В тот момент, когда он сказал это, все вокруг были ошеломлены. Это был вождь огненных драконов, вождь одной из восьми рас. Он не был слабой фигурой. Отпечаток его души должен был быть чрезвычайно сильным, но для Ли Синьдао он не был таковым. Он был слишком шумным, поэтому он просто уничтожил его. Это звучало очень просто, и можно было подумать, что Ли Синьдао хвастался, но когда они посмотрели на Нейдан, они увидели, что он был молочно-белым, но огненный дракон внутри него исчез. «Ты действительно подумал, что твой Нейдан сможет заблокировать мой меч?» Ли Синьдао усмехнулся. Лун Юньвэй посмотрел на Ли Синьдао, как на монстра, и его тело задрожало. Он осознал нечто ужасное. Меч Ли Синьдао смог стереть отпечаток души его отца, а это означало, что его Нейдан не был поражен. Это не означало, что его Нейдан был силен и смог заблокировать его атаку. Это просто означало, что Ли Синьдао не целился в него. В следующий миг энергия меча Ли Синьдао слегка коснулась его Нейдана, Динь, и эта энергия меча была с легкостью отбита, кача, но в следующую секунду Нейдан издал звук, и из-за этого звука сердце Лун Юньвэя разбилось вдребезги. Это не было красивым описанием, оно буквально разлетелось вдребезги. Нейдан был разорван на части, а он был связан с жизнью Лун Юньвэя. С разрушением Нейдана его сердце разбилось вдребезги, его тело дрожало, а аура была подобна горящей свече, что противостояло яростному воздуху. «Ты осмелился убить меня?» Лун Юньвэй уставился на него ядовитым взглядом. «Ты хочешь сказать, что остров драконов отомстит за тебя?» Ли Синьдао холодно рассмеялся. Лун Юньвэй стиснул зубы и сказал: «Верно, остров драконов определенно убьет тебя и всех твоих подчиненных». Его глаза были полны неохоты. Ли Синьдао был очень спокоен. «Тебе не нужно беспокоиться об этом. Меня не волнует угроза острова драконов. Раз я осмелился стереть отпечаток души твоего отца, твое убийство – сущий пустяк». Лун Юньвэй хотел что-то сказать, но кровавый дракон бросился на него. В следующий момент он превратился в лужу крови и вошел в тело Лун Юньвэя. Он впитал его эссенцию, чтобы укрепить свою собственную кровь. Кровавый дракон проглотил Лун Юньвэя и отделился от него. Теперь его аура стала еще сильнее. «Хозяин», — почтительно сказал кровавый дракон. Ли Синьдао был удовлетворен. «Теперь ты полностью преобразился. Ты сможешь справиться с другими драконами?» Кровавый дракон холодно ответил: «Теперь я смогу даже проглотить огненного дракона, который превосходит царство императора. Уничтожь их и возвращайся в банк». Ли Синьдао кивнул и улыбнулся. Глаза кровавого дракона наполнились убийственным сиянием. Глава 366. Все возвращаются. Слова кровавого дракона заставили Ли Синьдао расслабиться. Вместе с Лун Юньвэем к вратам пришло два огненных дракона, которые превосходили царство императора, но перед лицом кровавого дракона, который стал настоящим монстром, они теперь не стоили даже упоминания. Кровавый дракон стал еще сильнее, и так как он мог поглощать кровь других существ, чтобы исцелить свои раны, а также мог поглощать других, чтобы усилить себя. После поглощения Лун Юньвэя кровавый дракон встал на пик царства императора. Если он не сможет справиться с двумя огненными драконами, которые прорвались сквозь оковы царства императора, то его титул второго кровавого дракона в истории будет самой смешной шуткой. Клон Ли Синьдао рассеялся, и его основное тело в банке вселенной тоже перестало обращать внимание на эту битву. Если он не сможет победить, то это будет очень неловко. Но кровавый дракон был действительно силен. После того, как Ли Синьдао рассеял своего энергетического клона, кровавый дракон бросился в толпу и начал сражаться один против пятерых. Перед кровавым драконом они были просто подвижными банками крови. Каждый раз, когда его атаковали, он поглощал энергию и продолжал атаковать своих врагов. Крокодил-дракон Хаоса и Цзинюди тоже начали сражаться с огненными драконами. Крокодил-дракон Хаоса был чрезвычайно жесток и сражался один против троих. Хаотическая энергия вокруг него могла поглощать и ослаблять жизненную силу и энергию врага, при этом пополняя его запасы энергии. Он был похож на непобедимого бога войны. Все виды атак не могли пробить его защиту. Он кусал своих врагов своим большим ртом, не проявляя никакой жалости. Когда кто-то был укушен им, он быстро умирал, не имея возможности дать отпор. Его гигантские и острые зубы легко разрушили защиту драконов. С треском ломались чешуя и кости. Он убивал своих врагов жестоким, но эффективным способом. Кровавый дракон поглощал кровь и энергию своих врагов, в то время как крокодил-дракон Хаоса просто съедал своих врагов. Цзинюди сражался с драконом на пике царства императора. Они были на одном уровне, но в целом Цзинюди имел преимущество. Хонг-хонг-хонг. Битва продолжалась. Изначально огненные драконы хотели завербовать тех, кто пересек врата драконов, но в итоге их желание убило их. Все они умерли. Они не могли убежать, а если пытались вступить в бой, то вообще ничего не могли сделать. Вскоре тело кровавого дракона стало в несколько раз больше. Его аура была полна мощи, и было очевидно, что он впитал энергию этих огненных драконов. Крокодил-дракон Хаоса разорвал своих противников, после чего бросил их в океан, чем окрасил его в красный цвет. Но он все еще был зол и полетел навстречу врагу Цзинюди. Кача, словно арбуз, голова противника Цзинюди лопнула. Только тогда ярость крокодила-дракона Хаоса немного утихла. «Я действительно силен», крокодил-дракон Хаоса только осознал свою собственную силу. Он поднял голову и посмотрел на пространство перед собой. Его переполняла глубокая ненависть. Как только сгустились сумерки и врата драконов исчезли, шанс, который появлялся только раз в 10 тысяч лет, исчез. На безымянном острове Цзинюди и его пятеро потомков добились огромных успехов. Крокодил-дракон Хаоса тоже многое приобрел. Тот, кто получил больше всего пользы, был кровавым драконом. Он поглотил энергию нескольких огненных драконов, что сделало его намного сильнее. Немногочисленные потомки Цзинюди с благодарностью смотрели на крокодила-дракона Хаоса, особенно тот, кому крокодил-дракон Хаоса помог перелететь через первые врата. Хотя он перелетел только через первые врата, он был преисполнен благодарности. Цзинюди также был благодарен крокодилу-дракону Хаоса. «Спасибо, что помог моему слабому потомку». Крокодил-дракон Хаоса покачал головой и сказал: «Все в порядке. Вы ранее спасли меня. Скоро я покину холодное лунное небо», сказал крокодил-дракон Хаоса кровавому дракону. Кровавый дракон был потрясен. «Ты уходишь? Я пришел на холодное лунное небо за шансом, и теперь, когда я воспользовался этим шансом, я должен уладить одно незаконченное дело», сказал крокодил-дракон Хаоса с торжественным выражением лица. Он пришел на холодное лунное небо за драконьими вратами и за шансом. Теперь, когда он воспользовался этим шансом, он решил начать действовать. Если бы его отношения с кровавым драконом не были такими хорошими, крокодил-дракон Хаоса давно бы ушел. У него были свои проблемы на великом небе. «Ладно, можешь идти. Я не буду тебя останавливать. Желаю удачи», сказал кровавый дракон. «Брат, если у тебя появится время, приди на великое небо. Я буду рад встретиться с тобой». Крокодил-дракон Хаоса был около 3 метров после того, как он принял человеческую форму. Кровавый дракон тоже превратился в человека, и они обняли друг друга. «Иди, когда-нибудь я приду на великое небо», кровавый дракон кивнул. Остров драконов находился на великом небе, и кровавый дракон определенно направится туда, чтобы отомстить. Будь то его бессердечный отец или холодные братья, он определенно посетит великое небо. Крокодил-дракон Хаоса кивнул, после чего отправился на поиски телепортационной формации мирового класса. Все люди, что были на острове, были людьми Ли Синьдао. Мистер Мул с любопытством посмотрел на кровавого дракона. «Брат, когда хозяин дал тебе свою энергию меча, когда мы покинули банк вселенной», ответил кровавый дракон. «Хозяин вложил в мое тело полосу энергии меча». Кровавый дракон знал об этой энергии меча, но он не ожидал, что она будет настолько страшной, что на самом деле сможет стереть отпечаток души вождя огненных драконов всего одним ударом. «Хозяин просто потрясающий. воскликнул мистер Му. «Если бы хозяин не был силен, то был бы он нашим хозяином?» Тянь Гуанмин закатил глаза. «Мы возвращаемся?» – спросил мистер Му. Кровавый дракон кивнул. «Я не видел хозяина уже месяц и начал скучать по нему», – сказал Тянь Гуанмин. «Когда мы вернемся, хозяин даст тебе награду. Ты действительно знаешь, как нужно подлизываться?» Фэн Цзюер была впечатлена. «Верно, я самый верный подчиненный хозяина», – гордо сказал Тянь Гуанмин. Кровавый дракон вернул форму своего первоначального тела и сказал: «Ладно, залезайте на мое тело, я верну вас обратно. Вождь Цзинюди вернет Фэн Лун Цзи обратно в золотую семью». Все успокоились и забрались на огромное тело кровавого дракона. Что же касается Фэн Лун Цзи, то она должна была вернуться в золотую семью и ждать дня свадьбы. Мистер Мул неохотно взглянул на нее. Он даже эмоционально посмотрел на нее пару раз. Но кровавый дракон не дал ему шанса и взмыл в небо. Он увеличил расстояние между ними и даже не дал им возможности заговорить. Мистер Мул шлепнул кровавого дракона. Кровавый дракон тряхнул хвостом и полетел к небесной горе. В данный момент Ли Синьдао изучал ключ от небесных врат. Ли Синьдао всегда казалось, что проблемы небесной горы – это всего лишь мелкие ссоры. Люди из небесного мира никогда не отказались бы от этого ключа, так что... Глава 367. Метеорит. В банке вселенной Ли Синьдао держал ключ от небесных врат и глубоко задумался. Https://XN80X9AX6FXN/P1AI/Банк вселенной. «О чем ты думаешь?» – спросила седьмая. «Небесный мир так огромен и намного превосходит 9 небес и 10 земель». Но почему же они хотят контролировать эти земли? Ли Синьдао не понимал этого. Седьмая улыбнулась. Значит, то, как ты думаешь, не совсем верно. Что ты имеешь в виду? Ли Синьдао не понял смысла ее слов. Ты думаешь, что небесный мир, это большой мир, управляемый небесной династией? Спросила седьмая. Ли Синьдао кивнул. Он не был в небесном мире, поэтому не понимал его. Все книги в книгохранилище Банка Вселенной были редкими, но даже в такой библиотеке не было никаких записей о небесном мире. По прошествии 10 000 лет многие доступные записи перестали иметь отношение к реальности и стали просто частью истории. Седьмая села рядом с Ли Синьдао. С древних времен небесным миром правила небесная династия. Миром правил Верховный Небесный Бог. В другие времена небесный мир был в беспорядке и никогда не был объединен одной фракцией. Ли Синьдао молча слушал. Небесный мир гораздо больше 9 небес и 10 земель. Когда 10 земель и небесный мир были равны, кроме них существовали и другие миры. Мир Будды, мир демонов, ад, мир зверей, мир пилюль и так далее, добавила седьмая. Ли Синьдао был просветлен. После того, как небесный мир открыл пути к этим мирам, он поглотил эти миры, и именно поэтому этот мир намного превосходит 9 небес и 10 земель. Какое-то время никто не мог этого изменить. Ли Синьдао глубоко вздохнул. Раз так, то я понимаю, почему только 2 небожителя пришли сражаться за ключ от небесных врат. Один из них украл тело, а другой решил перевоплотиться, а затем пробудить свою душу. Но они оба были слабы. Ли Синьдао не понимал, зачем их послали, хотя они были так слабы. Но теперь он понял. Это было не потому, что они были слабыми, а потому, что фракция, стоящая за ними, не была сильной. Если это не было правдой, то как бог меча смог убить так много небожителей? Одна из причин заключалась в том, что бог меча был силен и превосходил многих обычных культиваторов. Другая причина заключалась в том, что фракции наверху были не слишком сильны, что позволило богу меча преуспеть и даже сбежать. Небесный мир – это огромная сцена, огромный мир с многочисленными захватывающими сокровищами. Там также много огромных миров, так что ты должен быть готов, если хочешь войти в небесный мир, сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. Он продолжит культивировать, а затем преподнесет небесному миру сюрприз. Он определенно не станет действовать опрометчиво. Не волнуйся, я еще не закончил свои дела в 9 небесах. Небесный мир сейчас находится слишком далеко от нас, честно сказал Ли Синьдао. Они должны были идти шаг за шагом и есть по одному блюду за раз. Самое главное – быть скромным. Седьмая увидела, что Ли Синьдао не позволил своим победам овладеть им, и удовлетворенно кивнула. Вскоре кровавый дракон и остальные вернулись. Хозяин. Ли Синьдао стоял на площади и улыбался им. Посмотрите на себя, вы все так много приобрели. Хозяин, кровавый дракон был тем, кто получил больше всех. Он стал намного сильнее всех нас, с завистью сказал мистер Мул. Кровавый дракон превратился в человека и счастливо встал рядом с мистером Мулом. Он был по-настоящему счастлив. «Тогда я позволю кровавому дракону угостить вас всех едой», — небрежно сказал Лисиньдао. Мистер Мул кивнул и злобно уставился на кровавого дракона. «Если он не угостит нас, я преподам ему урок. Я угощу вас, обязательно угощу». Кровавый дракон громко рассмеялся. https://xn89.6fxn.p1aibankvselennoy. «Я хочу выпить вина, которое варила седьмая», — внезапно закричал Тянь Гуанмин. «Седьмая варит вино?» — Ли Синьдао вопросительно посмотрел на седьмую. Седьмая сладко улыбнулась. «Разве мистер Мул не собирается жениться? Это первый счастливый случай в банке вселенной. Так как мы недавно выкупили мой сад, я использовала 10-тысячелетние растения и сварила немного вина». Тянь Гуанмин случайно узнал об этом. Это вино было таким ароматным и соблазнительным. «Хозяин, позвольте седьмой дать нам немного вина». Тянь Гуанмин даже упал на колени. Ли Синьдао посмотрел на седьмую. «Один кувшин?» Седьмая кивнула. «Нет проблем, я схожу за ним позже». Тянь Гуанмин и остальные зааплодировали, особенно Тянь Гуанмин, который все время рассказывал мистеру Мулу, какое это было вкусное вино. «Седьмая, одного кувшина недостаточно. Мы можем взять несколько?» – спросил мистер Мул. «Конечно», – седьмая согласилась с улыбкой на лице. «Серьезно?» – мистер Мул удивленно посмотрел на седьмую. «Конечно, во всяком случае, я сварила его для вашей свадьбы, но количество ограничено. Раз я дам его вам, свадьба останется без вина. На самом деле я не возражаю», – седьмая невинно улыбнулась. Тянь Гуанмин улыбнулся. «Меня это устраивает». Выражение лица мистера Мула изменилось, и он закричал в ярости. «Тянь Гуанмин, заткнись, или я изобью тебя!» Седьмая улыбнулась. Она посмотрела на мистера Мула и Тянь Гуанмина, которые начали сверлить друг друга взглядами, и улыбнулась. Когда Ли Синьдао увидел это, он протянул руку и схватил седьмую за талию. Ночью только одно место в банке вселенной было освещено. Кровавый дракон угощал всех в банке вселенной, всех кроме Ли Синьдао. Ли Синьдао отверг его предложение. Он был хозяином, и если он будет присутствовать там, атмосфера будет не такой веселой. Ли Синьдао предпочел спокойно посидеть с седьмой. Они наслаждались луной и счастливо проводили время вместе. Для Ли Синьдао это было гораздо веселее, чем пить с кучей парней. Седьмая и Ли Синьдао ничего не говорили, а просто смотрели лунный свет, поедая при этом жареный рис. Вокруг вдруг расцвели цветы, и их аромат ударил им в нос. Цветы распустили свои лепестки, и они заплясали в саду. Съев единственное хорошее блюдо Ли Синьдао, они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Улыбка Ли Синьдао была действительно яркой, в то время как улыбка седьмой была очень застенчивой. Эта сцена была идеальной. Луна освещала поляну, на которой танцевали лепестки, и на этой поляне была прекрасная фея. «Метеорит», — вдруг сказал Ли Синьдао. Седьмая повернула голову и посмотрела на небо. Там вообще ничего не было, и она повернула голову к Ли Синьдао, желая узнать, что он имел в виду. «Муэк». И они поцеловались. https://xn89.6fxn.p1aibankvselennoy. Глава 368. Пламенное небо. Новый день начался с того, что седьмая проигнорировала его. Ли Синьдао решил уладить контракт и принять гостей. В краткосрочной перспективе Ли Синьдао не был готов посетить великое небо. По крайней мере, он подождет, пока мистер Мул не женится и не принесет банку вселенной хорошие новости, и только после этого он отправится на великое небо. Вот почему в течение этого периода времени банк вселенной не мог ослабнуть. В конце концов, у них было еще 2 месяца. Эти 2 месяца нельзя было потратить впустую. Ли Синьдао думал о том, что ему нужно было сделать, чтобы стать сильнее, а также сделать банк вселенной еще лучше. Во-первых, он хотел разобраться с контрактами. Из-за вчерашней ночной попытки Ли Синьдао седьмая начала игнорировать его. Это заставило Ли Синьдао чувствовать себя действительно беспомощным. Седьмая не заботилась о нем, но все равно прислала целую кучу контрактов. Видя его, она тут же вспоминала, что произошло прошлой ночью. После того, как Ли Синьдао поцеловал ее, он мог сделать еще больше вещей. Если бы седьмая не была осторожна, она бы потерпела поражение. Вот почему она игнорировала Ли Синьдао, но в то же время ее лицо было красным. Увидев Ли Синьдао, она заставила себя нахмуриться. Это контракты, условия которых были нарушены или вот-вот будут нарушены. Пошлите своих людей разобраться с ними. Ли Синьдао посмотрел на стопку контрактов, насчитывающую около 1000 контрактов, и был ошеломлен. «Это все с холодного лунного неба, верно? И их обладатели живы?» Седьмая кивнула с невозмутимым лицом. https://xn/80.9.xn/p1ai/bank-вселенной/lisindaa вздохнул. «Тогда не могла бы ты помочь мне организовать их?» Седьмая указала на две стопки и сказала. «Я их уже организовала. Эта стопка с уже просроченными, а эта стопка вот-вот будет просрочена». После этого она повернулась, желая скрыть свое покрасневшее лицо, и быстро удалилась. Если Лисиндая снова поцелует ее, Седьмая не сможет ему помешать. Вот почему она не осмеливалась делить с ним одно и то же пространство. Если они проведут вместе слишком много времени, ее намерения могут быть раскрыты, и Лисиндая пойдет в наступление. Лисиндая посмотрел на контракты и беспомощно вздохнул. Он созвал всех своих подчиненных и передал им те контракты, которые уже были просрочены. Теперь у Лисиндая было много экспертов, и все они были очень сильны. Даже самые слабые его подчиненные находились в царстве Гроссмейстера, в то время как самые сильные достигли пика царства императора. На данный момент у Лисиндая было 6 экспертов царства императора, а сам он был практически непобедим в холодном лунном небе. Вот почему Лисиндая не беспокоился об этих контрактах. Из 1000 контрактов 800 уже были просрочены, а более 100 вот-вот должны были прибавиться к стопке из 800 контрактов. Как только все эти контракты будут погашены, казна Банка Вселенной будет переполнена разными сокровищами. Они сначала разберутся с теми контрактами, которые уже были просрочены, после чего приступят к тем, которые еще имели некоторое время.